Первое. Антиветхозаветные произведения, ранее признававшиеся Церковью. Одним из произведений, впоследствии вычеркнутых из перечня церковной литературы, является послание Варнавы, как считается, спутника и единомышленника Павла. Первоначально данное послание включалось в канон Нового Завета. В Синайском кодексе IV века, обнаруженном Тишендорфом, он помещен после Апокалипсиса. Климент Александрийский счел нужным написать к нему комментарий в своих гипотипосах, ныне утраченных. Ориген называет это послание соборным, то есть не частным, а для всех церквей, А.В. Примечание Мецгер, канон Нового Завета, возникновение, развитие, значение. И Климент Александрийский, и Ориген высоко ценили его, приписывая Варнаве, спутнику и сподвижнику апостола Павла, пишет профессор Мецгер. Правда, уже Евсевий Кесарийский по причастности к канону относил это послание к разряду спорных, но не еретических. Мецгер отмечает, что Иероним признает подлинность послания, соглашаясь с тем, что оно написано спутником Павла, и ценно для духовного возрастания церкви, хотя и числит его среди апокрифических книг. Однако он дает понять, что считает послание Варнавы почти, если не прямо, новозаветной книгой. Из содержания послания следует, что апостол Варнава вряд ли был евреем, хотя деяния апостолов утверждают обратное. В конце концов, это не важно, а важно содержание и мораль послания. Отец Александр Мень, давая теологическую характеристику этому удивительному раннехристианскому произведению, пытался доказать его якобы чуждость апостольскому духу, хотя иные церковные исследователи считали автора послания именно апостолом Варнавой, спутником апостола Павла. Отец Александр Мень писал: «Первая часть послания Варнавы направлена против сохранения в церкви ветхозаветных обычаев. Вся история и установление Ветхого Завета объяснены аллегорически. Еврейский народ исключается из истории домостроительства. Все обетования, относящиеся к нему, связываются только с церковью Нового Завета. Примечательно, что во второй части послания явно прослеживается влияние учения кумранитов. Два пути – путь света и путь тьмы. Вопрос об авторе и дате послания горячо дебатировался в XIX веке. Если Неандр и Горнак решительно отказывались признавать его автором апостола Варнаву, то патролог протоиерей Преображенский защищал его авторство. Архиепископ Филарет Гумилевский высказывался более осторожно, хотя и склонялся к мысли о подлинности послания. Аргументы против авторства апостола Варнавы следующие. Первое. Автор уничижительно отзывается об апостолах, об Иакове, Иоанне и Петре, то есть о главах иерусалимских, иудействующих. Подобным же негативным образом к ним относился, как мы показали ранее, и апостол Павел А.В. Второе. В описаниях иудейских обрядов он вносит такие добавления неточности и ошибки, каких не мог допустить апостол Варнава, левит по происхождению, долго проживший в Иерусалиме. В скобках И.В. Попов. Третье. Общая концепция послания Варнавы исповедует взгляд на Ветхий Завет радикальней, чем даже у апостола Павла. Четвертое. Автор говорит о себе и о своих читателях, как о людях, для которых обращение к закону было бы прозелитизмом. Между тем Варнава, являясь одним из руководителей Иерусалимской церкви и евреем, не мог так выражаться. Пятое. Автор относится с полным отрицанием к букве Ветхого Завета и признает его буквальное понимание делом сатаны. Эта точка зрения близко соприкасается с гностицизмом, в скобках, И. В. Попов. Эти и другие соображения позволяют сделать вывод, что послание Варнавы является Александрийским памятником, отражающим период окончательного разрыва между иудейством и христианством, и имеющим полугностический характер. Примечание. Мень, отец Александр, библиологический словарь, статья «Варнавы. Послание». Действительно, из послания Варнавы хорошо видно неприятие ранними христианами Ветхого Завета и иудейского культа, что полностью разрушает выдуманную много позже идиллию перерастания так называемой Ветхозаветной Церкви в Новозаветную. Апостол Варнава или, быть может, иной верный последователь апостола Павла, назвавшийся Варнавой, писал своим единомышленникам, предупреждая их об опасных заблуждениях иудействующих христиан. Примечание. Писание мужей апостольских. Цитата. «Бог открыл нам через всех пророков, что Он не имеет нужды ни в наших всесожжениях, ни в наших жертвах и приношениях. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, исполнен я всесожжение овнов и тука агнцев, крови козлов и овнов не хочу. Неприятно, когда вы приходите являться пред меня, ибо кто требовал этого от рук ваших? Перестаньте топтать двор мой, если приносите мне пшеничную муку напрасно. Курение мерзость для меня. Новомесячий ваших и дня великого не терплю. Постов, дней покоя и праздников ваших ненавидит душа моя». Исаия 1:11-14. «Итак Господь упразднил это, дабы новый закон Господа нашего Иисуса Христа без иго необходимости представлял собственно человеческое приношение. Господь еще говорит к ним: заповедал ли я отцам вашим, когда они вышли из земли египетской, приносить мне всесожжения и жертвы? Но вот что я заповедал им, говоря: каждый из вас да не имеет злобы против ближнего своего и не любит клятвы ложной. Итак, поелику мы не без разума, то должны понимать благую волю отца нашего, ибо он, желая взыскать нас блуждающих, подобно иудеям, говорит нам, как мы должны приближаться к нему. Он говорит нам: жертва Богу сердце сокрушенное, и сердце смиренного он не презирает. О постановлениях Ветхого Завета Господь еще говорит к ним, в скобках иудеям АВ: зачем мне поститесь, чтобы ныне услышан был голос ваш с воплем? Не такой пост я избрал, говорит Господь, чтобы человек томил душу свою без причины, и если бы ты изогнул выю твою наподобие круга и облегся во вретище и покрыл себя пеплом, и то не сотворил бы ты мне поста приятного. А к нам, в скобках чистосердечно верующим АВ, он через Исаию говорит: когда будете поститься, разрушь всякий союз неправды и раздери всякую неправедную запись. Тогда ты воззовешь, и Бог услышит тебя, и когда еще говоришь ты, он скажет: вот я, если отринешь от себя и союз, и совет злых, и слово роптания, и от сердца дашь алчущему хлеб. В этом, братья, открывается попечение и милосердие Божие, ибо Он людям, которых снискал для возлюбленного Своего, определил веровать в простоте, и уже прежде вразумлял всех нас не обращаться, подобно прозелитам, к закону иудейскому. Еще же, как брат ваш, любящий всех более души своей, я прошу вас быть внимательными к себе и не уподобляться тем, которые умножают грехи свои и говорят: завет иудеев, в скобках, то есть Ветхий Завет, АВ, есть и наш. Он только наш потому, что они потеряли навсегда то, что получил Моисей, то есть истинный закон, а не искаженный жрецами, АВ. Ибо Писание говорит: Моисей был на горе и постился 40 дней и 40 ночей и принял завет от Господа, скрижали каменные, написанные рукою Божией. Но они, иудеи, обратившись к идолам, лишились его.